«Не пора ли и восвояси, кажись, довольно побушевали», — сказал Димитрий. «Восвояси?» — воскликнул с горечью Чурчила. «Да лучше в ад кромешный! Давно ли мы здесь, да и что делали?» Это была не драка, а ребячья игра. «Выгодная присказка, особенно когда не пропадет охота мериться плечом с сильным врагом», — промолвил Пропалый. «Да, когда разойдется рука, только помни это присловие. Стыдно уж станет попятиться», — сказал Чурчила. «Мы, кажись, так и поступаем, а ты служишь примером. Я был всегда твоим однополчанином и следую давно этому правилу. Верно ли говорю я?» — спросил Чурчилу Димитрий. «Что тут говорить? Конечно, так. Да и к чему это? Разве мы сомневаемся в тебе, Димитрий? Ни тебе это говорить, ни мне бы слушать. Да так, к слову, пришлось. А теперь, когда я доподлинно знаю, что слова мои не сочтешь за язык трусости, я далее поведу речь свою. Широки здесь края горцевать молодцам, много можно побрать золота, вино льется рекой, да и в красотках нет недостатка. Но в родимых теремах и солнышко ярче, и день светлее, да и милые милее. Брат Чурчила, послушайся приятеля, твоего верного собрата и закадычного друга. Воротимся. Нет, родина теперь для меня пустыня. Не смущай меня, не мешай мне размыкать грусть или домыкать жизнь». Поле битвы теперь для меня и отчизна, и пища, и воздух, словом, вся потребность житейская. Только там и отдыхает душа моя, в широком раздолье, где бренчат мечи булатные и баюкают ее, словно младенца, песнею колыбельную. Не мешай же мне, я отвыкаю от родины, от Насти. А сам чуть не плачешь. «Вижу, что затронул твою сердечную рану, но рассуди сам. Враги рыкают, как звери, на родину нашу, да, может, и Настя не виновата. Сдается что-то мне, что мы с тобой сгоряча круто повернули. Теперь же молодецкое сердце твое потешилось вдосталь, отдохнуло, так и довольно. Мы ведь здесь 15-е сутки, а за это время много воды утекло. Может, все изменилось, и нас опять приголубит там счастье?» Чурчила повесил голову и задумался. Вдруг Пропалый завидел всадника, который, заметя русский стан, торопился ускользнуть из его вида и поспешно своротил в сторону с дороги. Не вымолвив ни слова, быстро вскочил Иван на коня, вонзил в его бока шпоры, и звук копыт через мгновение заглох вдали. Дружинники опомнились лишь тогда, когда Пропалый исчез из виду. «Это какой-нибудь соглядатый, право слова, недруг нам. Я помогу Ивану ссадить его с коня и допросить путем», — встал Димитрий. «Нет, не стыди и не обижай Пропалого, он и один заарканит его. Вишь, он что-то чернеется вдали, он еще недалеко от него. Это он, кажись, догоняет, догоняет, близко, лошадь его так и расстилается. Ну?» Остановился. «Что это? Вдали утекает кто-то, а на месте должно возиться». Все вперили взоры свои в туманную даль, и вдруг вся дружина захлопала в ладоши в радостном восторге. Она приветствовала победу Пропалова. Глава вторая. Пленник. Иван в самом деле быстро возвращался назад, волоча за собою на веревке сраженного им всадника, конь которого радостно мчался без седока по широкому полю. «Бог помочь! Как у вас дело обошлось?» — посыпались ему навстречу вопросы. «Обошлось очень просто. Молодецкий конь разом стал догонять чужака. Я ему крикнул: «Стой и отдай оружие!» А у него, видно, норов-то упрям. «Куда тебе?» Вытащил меч из ножен и давай им отмахиваться, не говоря ни слова, да шпорить коня. Я, видя, что словами не возьмешь его, послал вдогонку стрелу. Он в этот миг повернул в сторону, а стрела вонзилась в лошадь получше, чем его шпоры. Та закружилась под ним, подпруга, даром что кованная, разметалась в стороны. Седло скользнуло на бок, а он с ним. Тут-то я и зацепил его, как волка. Да я и да к вам. А лошадь его с перевернутым седлом понеслась вихрем, закуся у дела, — рассказывал усталый Иван, соскочив с лошади в кругу обступивших его товарищей. «Ты пропал и нигде не пропадешь», — сказал подошедший Чурчила, осматривая пленника. «Спасибо, товарищ, от всех спасибо. Однако раскупорить бы беглеца, долой с него шлем и латы, не таится ли чего под ними?» Пойманный лежал неподвижно. Затянутый арканом, долго волочился он по качковатой дороге за пропалом, лицо его было во многих местах окровавлено, а налившиеся кровью глаза полуоткрыты. «Латы его подбиты хлопчатой бумагой, должно быть, отстрел», — говорил один из дружинников, развязывая кольца и застежки вооружения пленника. Затем он опустил руку в его котомку, вытащил кипу бумаг, бросил их по ветру и заметил: «От этих латышей, кроме пустых фляг да пробок, ничего не дождешься». «Постой, может, это нужные грамотки?» — сказал Дмитрий, собирая разметанные по полю ветром бумаги и пристально вглядываясь в них. «Ишь ведь, как писал-то, сам черт прежде ослепнет, чем разберет и поймет, что здесь написано. Я малую талику знаю грамоте, а от этого отступлюсь. Этот лесной народ перенял язык у медведей, так диво ли, что по-нашему редкие из них смыслят. Лучше допросить его на словах подельнее, так сознается, куда и зачем ехал, и что содержится в этих бумагах. Быть может, они и до нас касаются», — заметил Чурчила. «Эй, оборотень, немчин бессловесный, вымолви что-нибудь. Кто ты таков и куда тебя Бог несет?» — стал допытываться Иван, теребя пленника. Тот что-то глухо пробормотал и снова замолк. «Да из него и обухом не выбьешь слова», — послышалось чье-то замечание. Мычнул, да и в попятную. «Так нет же, я выптую у тебя сознание. А как отпарю нагайкой, скажешься, нехотя весь рассыплешься в словах», — сердито вскрикнул Иван, доставая нагайку, притороченную к седлу, и только что хотел привести в исполнение свою угрозу, как кто-то из толпы закричал: «Глянь-ка, братцы, назад! Вишь, кто-то сидит на берегу, словно прирос к нему. Наши все здесь налицо. 45 человек, Чурчила да Дмитрий, да Иван, никто из наших не отшатывался с места, а этот, должно, вынырнул из воды окаянный. Ну что ж, разом к нему, хоть будь он нечистый, двух смертей не бывать, одной не миновать. Мы ж не нехристи, все с Христами». Дружинники вскочили и побежали толпой к сидевшему в довольно далеком расстоянии от них. При пленнике остались Чурчила, Дмитрий, Иван и несколько дружинников. «Это, кажись, наш, русский. Эй, земля, кто ты? Оглянись!» — кричали ему дружинники, не решаясь приступить к нему поближе. Незнакомец молчал. «Друг ты наш или враг, отвечай!» «Постойте-ка, братцы, попробуем мы, возьмет ли наш гостинец», — сказал один из дружинников и начал натягивать тетиву у лука. И когда стрела, прицеленная в сидящего, готова была полететь в цель, незнакомец, как бы придя в себя, нетерпеливо крикнул зычным голосом: «Чего вы хотите от меня, разбойники придорожные? Я в чужой земле без защиты». «Так и есть, что наш. Но что он тут делает? Рыб, что ли, скликает? Видно, знает, как их звать по именам». Тут таинственный незнакомец обернулся, и глаза его дикой злобою сверкнули из-под черных нависших бровей. Дружинники отступили в изумлении. На камне, вросшем наполовину в землю и покрытом диким мхом, под огромным вязом, от которого отлетали последние поблекшие листья, сидел смуглый широкоплечий мужчина с нахлобученной на самые глаза черную шапкою и раскачивался в разные стороны. Его стекловидные зеленоватые глаза угрюмо следили с закатившимися у ног его волнами, озаренными последними лучами заходящего солнца. Одна тень, сгорбленная, длинная, далеко откинувшаяся на берег, могла спугнуть дерзких любопытных, пожелавших бы рассмотреть мрачную физиономию неизвестного путника, для которой природа, видимо, была злою мачехой. Неизвестный не мог не слышать шума шагов приближавшейся к нему толпы, но он не обратил на это никакого внимания и, не оглядываясь и не трогаясь с места, продолжал медленно раскачиваться из стороны в сторону, и при этом движении шатался на его боку широкий нож с черенком из рыбьего зуба. Глава третья. Павел Колдун. «Павел! Чернокнижник, злой кудесник, колдун! Как он здесь очутился! Видно, лесовик довез его на хребте своем! Пришибем его, братцы, избавим землю от лихого зелья!» — закричали почти в один голос. «Земляки мои, братья! Нет, не чуждайтесь меня!» — воскликнул Павел, прикинувшись радостно изумленным. «Теперь я не тот нелюдим, от встречи которого вы бежали прежде. Я смиренный, кающийся грешник. За вас, мои братья, жизнь моя, молитва и руки». Врет, прикидывается. «Погодите, еще не то заговорит. А дьявол, который в него вселился, ишь как корежится. Перехватить ему горло, да и в воду. Пусть его оттуда освобождают нечистые его побратимы, а мы свое дело сделаем, благо есть случай. Нет, лучше привяжем его к камню, свалим в волны, а то нож так заржавеет в крови его, что не ототрешь никакими заговорами. Страшно будет опоясываться им, как зельем». Так рассуждали обступившие Павла дружинники. Дико блеснул он глазами, крепко стиснул кулаки и судорожно вытянул перед собой руки, как бы защищаясь. Дружинники, между тем, еще более приблизились к нему, и некоторые уже схватили его и стали тормошить. «По крайней мере, дайте мне проститься со светом Божьим», — заговорил он упавшим голосом. «Уж ты давно отклепался от человеческого имени, и давно пора тебе туда восвояси. Там за тебя давно уже и паек получают», — отвечали ему. «Дайте мне хоть повидаться с Чурчилою, ведь вы чай с ним». «Что за свидание? Ты уязвил его, как змей Горыныч. Мы давно добирались до тебя, а теперь, знать, тебя черти выдали, что насунули на нас. В Новгороде отец твой силен, оборонит кого захочет, а здесь мы тебя», — заговорил один дружинник и, схватив левой рукой Павла за бороду, правой занес над ним руку с ножом. Павел весь съежился и зажмурился, чтобы не видеть опускавшегося над ним блестящего лезвия, и даже преждевременно дико вскрикнул: «Да пусть его взглянет последний раз на Чурчилу, пожалуй, осерчает, что не допустили до него Настасьина брата. Хоть любит он его, как собака палку», — сказал другой дружинник, останавливая опускавшуюся было над головой Павла руку товарища. «Ну, быть так, сволотем его к нему, да заклепить покрепче ему руки и ноги, а то ведь он хитер проклятый, вывернется», — решили остальные дружинники. Корчившегося от бессильной злобы Павла дружинники крепко-накрепко связали по рукам и ногам и, окружив, потащили его за веревку, подгоняя сзади палками, почем не попало. «Что это, еще пленника, али зверя какого тащат наши?» — сказал Дмитрий Чурчиле, указывая на приближающуюся к ним толпу. «Чурчила, это я, злейший враг твой! Упейся теперь моею кровью, я в твоей власти!» — заговорил смело, прерывающимся от ярости голосом, поставленный на ноги Павел. «Как, Павел? Лучше бы взглянул я на Ехидну, чем на этого дьявола в человеческом образе!» — вскрикнул Чурчила и так ударил рукой по рукоятке своего меча, что все вооружение его зазвенело. «Упросил, чтоб тебе его показали!» — послышались голоса дружинников. «Он знает, чем хуже наказать меня. Чего тебе нужно от меня?» — обратился он к Павлу. «Жизни твоей». «А что тебе в ней? И за что ты ненавидишь меня, подкупной, заспинный враг?» «Верно слово твое, я подкупной, но меня подкупила братская любовь», — с ударением отвечал Павел. Чурчила вздрогнул. «Ты спрашиваешь, за что я ненавижу тебя? Но кого же любил я? Я исчадие зла, все люди были мне противны, сам не знаю почему. Но сестра моя, эта кроткая овечка, Настасья, она давно примирила меня со всеми. Она как бы нечеловеческим голосом уговаривала меня переродиться, и слова ее глубоко запали в мою черную душу. Она показалась мне ангелом, а голос ее песню Серафима, и я... повиновался!» Павел зарыдал. Чурчила зашатался и прислонился к плечу поддержавшего его Дмитрия. Немного погодя, он спросил: «Не этот ли ангел Божий вразумил тебя покушаться на мою жизнь? Погоди и дослушай, после обвиняй!» — начал снова Павел. «Я повиновался ей. Нет, не ей. Я не знаю, кто говорил ее устами. Душа моя созналась во всех поступках. Священное родство, любовь, все чувства человека разлились в душе моей, и новый свет озарил ее. Я умилился и искренне назвал братом любимого ею Чурчилу». «Как? Разве у вас шла речь обо мне? Никогда не переставали мы о тебе беседовать. Все более и более непонятны, темны слова твои. Мудрено ли? Душа каждого загадка, а у этого она совсем потемки. Пожалуй, заслушаешься его, то и не сдобровать тебе. Ему надо язык выгладить полосой раскаленного железа, а на руки и на ноги надеть обручи или принять его в дреколье. До каких пор ждать конца его сказки?» — с сердцем воскликнул Дмитрий. Павел скосил на него и без того косые глаза свои и сказал с упреком: «Обшаривай душу темную, а светлая вся на виду. Что тут толковать? Вы из одного гнезда с нечистым, одного поля ягода». «Да не одинаковое», — возразил Павел. «Кем я был прежде? Сознаюсь. А теперь ты сам, как злой враг человеческий, перетолковываешь смысл моих слов и отказываешь мне, грешному, в возможности раскаяния, в освобождении от тяжелого гнета души моей. Какой краснобай! Как гладко он выстилает словами дорогу к сердцу всякого!» — прервал его Дмитрий. «Постой, Дмитрий, твоя речь впереди, дай нам дослушать, а ему договорить», — сказал Чурчила. «Пораспустить хотя немного руки мои, веревки больно стянули их. Я честно исповедуюсь перед вами, и тогда легко приму смерть, тогда и оковы телесные легки будут для меня, а если приму смерть, не буду влачить их. Господи, помилуй, поддержи меня!» «Не богохульствуй, собака, я тебе засмолю рот!» — снова не утерпел Дмитрий и бросился на него с мечом, но Чурчила остановил его. Павел с сожалением посмотрел на Дмитрия и с тяжелым вздохом начал: Настасья любила тебя меньше Бога, но больше жизни. Ты покинул ее несчастную, и обливается теперь она день и ночь горючими слезами, и сохнет, как былинка, в знойный день. Это зажгло ретевое мое праведным гневом против тебя. «Сыщи его», — сказала она мне, — «да будь, достань мне, или перенеси меня к нему. Я забуду стыд девичий, упаду на грудь его, обовью его моими руками, и мы умрем вместе». На эту беду присватался к ней какой-то именитый литвин. Отец возрадовался этому и приказал ей принимать подарки и называть себя его суженою. «Где ж было чувство твое к ней, когда ты покинул ее?» Чурчила дрожал, изменившись в лице, и не мог выговорить ни слова. «Теперь, быть может, влекут ее к венцу с немилым женихом или заколачивают останки ее в гроб тесовый. Я как будто слышу стук молотка, и холодная дрожь пробирает меня». Он замолк и пристально поглядел на Чурчилу. Последний стоял, как приговоренный к смерти. Лицо его исказилось от внутренней невыносимой боли. Павел продолжал: «Потому-то я и ринулся всюду отыскивать тебя, чтобы заставить вспомнить о покинутом тобою. Не утаю, я решился закатить тебе нож в самое сердце и этим отомстить за ангела-сестру. Но теперь я в твоих руках, и пусть умру смертью мученическую, но за меня и за нее, верь, брат Чурчила, накажет тебя Бог». «Истину ли изрыгаешь ты?» — грозно спросил его Чурчила. «Соболезную о слепоте твоей! Что ж ты медлишь? Дорезывай скорей, кстати, брата, а там присоединись к вольным шайкам московских бродяг и грабь с ними отчизну. Вместо того, чтобы защищать, ты отрекся от нее и рыскаешь далеко». «Нет, ты брат Настасьи, ты мой брат, я освобождаю тебя». Послышался ропот дружинников, но Чурчила обнажил меч свой и крикнул: «Чего вам надо, крови? Вяжите меня, режьте, если поднимется рука». С этими словами он разрубил веревки на руках и ногах Павла. Глава четвертая. Бегство. Яркие звезды засверкали на темном своде небесном. Луна, изредка выплывая из-за облаков, уныло глядела на пустыню. Северная ночь вступила в свои права и окутала густым мраком окрестности. Около спавшей крепким сном в повалку после общей попойки по случаю примирения Павла с Чурчилою дружины чуть виднелась движущаяся фигура сторожевого воина. В глубокую полночь, когда и сторожевой склонил свою усталую голову на копье, что-то тихо зашевелилось в середине спавших, чья-то голова начала медленно подниматься, дико озираясь кругом, силясь прорезать взглядом окружающий мрак. Подле этой поднявшейся головы поворачивался пленник, рейтор Ливонский, лежавший навзничь и силившийся вытащить руки из веревочных пут. «Ты что, схвачен?» — шепнул, приподнявшись, Павел. Это был он, пленнику. Тот молчал. «А, ты боишься меня, а я еще хотел помочь тебе. Не веришь? Смотри», — продолжал он, и перерезал двуострым ножом своим веревки, скручивавшие ноги пленника. «Спаси меня!» — тоже шепотом заговорил пленник. «Я Герольд, бывшего гроссмейстера Ливонского ордена Иоганна Вальдгуса фон Ферзена, владельца замка Гельмст. Он послал меня ко всем соседям с письмами, приглашающими на войну против...» Герольд остановился. «Ну, договаривай, смелей, на Русь, что ли, нашу? Я вам помощник». «Ты? Да кто ты? Ведь ты русский, как же, не твое дело. Беги, скажи». Он хотел было совершенно освободить его, перерезав веревки и на руках, но вдруг остановился и спросил: «А далеко ли Гельмст?» «Перейдя поле и лес, повороти налево и поезжай наискосок по дорожке, к утру будешь в замке». Павел разрезал веревки на руках пленника. «Ступай, но коня уж оставь волкам на закуску, а то с копытами мои земляки чутки, как медведи к меду, услышат и захватят опять. Выберись отсюда лучше на змеиных ногах, то есть ползком. Расскажи своим, что русские наступают на них, поведи их проселками на наших и кроши их в дребезги, ступай, а мне еще надо докончить свое дело». Пленник вскочил на ноги, затем пригнулся к земле и начал, медленно озираясь, пробираться между сонными дружинниками, спавшими богатырским сном. Чурчило, утомленный походом и взволнованный встречей с Павлом, и в особенности словами последнего, лежал в каком-то тяжелом полусонном забытьи, и молодецкая грудь его тяжело вздымалась под гнетом удручающих сновидений. Он хотел тотчас лететь обратно на родину, чтобы избавить свою Настю от когтей иноплеменного суженого или лечь вместе с нею под земляную крышу. Его на силу уговорили дождаться зари, и теперь сонным мечтам его рисовалось то она в брачном венце, томная, бледная, об руку с немилом. На лице ее читал он, что жизни в ней осталось лишь на несколько вздохов. То видел он ее, лежащую в гробу, со сложными крест-накрест руками, окутанную в белый саван. Он не узнавал ее. Орбиты высохших от слез глаз впадали так глубоко, страшно. Розовые ногти на руках и малиновые уста ее посинели. Холодный пот обливал его снаружи. Внутри же он чувствовал жгучую боль и то стонал, то яростно скрежетал зубами и вскакивал в просонках. Павел крался, подползая к Чурчиле, как червь. Нож его блеснул во мраке, взвился с рукою над головой жениха его сестры и уже готов был опуститься прямо над горлом несчастного, как вдруг Чурчила под влиянием тяжелых сновидений приподнялся и попал бы прямо на нож, если бы убийца не испугался и угрожающая рука его не замерла на полувзмахе. «Измена!» — крикнул сторожевой, услышав шорох вскочившего в страхе Павла, и ударил мечом своим плашмя несколько раз по ножнам. Дружинники, услыхав эти звуки, все проснулись и в одно мгновение были на ногах, хотя в первые минуты не могли понять причины тревоги. Сторожевой дружинник в коротких словах рассказал, как он заметил Павла, бежавшего с ножом от Чурчилы. Фигура беглеца, благодаря вышедшей из облаков луне, действительно видна была мелькающей по полю. За ним стремглав бросилась погоня. Павел, перебежав большое пространство, своротил в прибрежные кусты и засел в них. Ожесточенные дружинники начали шарить в них, ударяя по ним мечами, и жертва, наверное, не ускользнула бы от них, если бы Павел, видя явную опасность, не принял бы мер. Безвыходное положение, страх всегда или рождают внезапно счастливую мысль, или же сковывают человека бездействием. То же случилось и с Павлом. Нащупав около себя огромный камень, он скатил его с шумом в реку, а сам притаился ничком в кустах. Вслед за камнем, который дружинники приняли забросившегося в реку Павла, посыпались стрелы, но прошло несколько мгновений, волны катились с прежним однообразным гулом, и дружинники, думая, что Павел с отчаяния и срама, чтобы не попасть в их руки, бросился в реку и утонул, подождали несколько времени, чутко прислушиваясь, и возвратились к товарищам, решив в один голос: «Собаки, собачья смерть». Чурчила, убедившись, что поддался хитрому обманщику, решил не возвращаться на родину, а продолжать поход к намеченной ранее дружинниками цели — замку Гельмст. Под покровом ночи Павел ползком после ухода своих преследователей, выбравшись из прибрежных кустов, осторожно прокрался к лесу по дороге, указанной ему рейтором Вальдгуса фон Ферзена. Он решил тоже направиться в замок Гельмст. Зачем? Это была тайна его черной души. Глава пятая. Замок Гельмст. Замок Гельмст — цель дальнейшей ратной потехи наших новгородских дружинников, принадлежавший, как мы уже знаем, рыцарю Йогану Вальгдусу фон Ферзен и сохранившийся до нашего времени, находится в Лифляндии у истока реки Торваста в миле расстояния от Каркельского озера, в котором, по преданию, находится будто бы несколько затонувших зданий. В описываемое нами время он представлял собою неприступную твердыню. Широкие стены его, поросшие мхом и плющом, указывали на их незапятнанную древность. Грозные же в них бойницы и их неприступность, глубина рва, его окружавшего, и огромные дубовые ворота, крепкие как медь, красноречиво говорили, что он был готов всякую минуту к обороне, необходимой в те неспокойные, опасные времена. Подъемный мост спускался лишь при звуке трубы подъезжавших путников и снова поднимался, скрипя своими ржавыми петлями, впустив в ворота жданного или нежданного гостя. Замок Гельмст славился на всю округу гостеприимством своего хозяина. Столы этого редкого среди немцев хлебосола всегда ломились под обильными и изысканными по тому времени яствами и питьями. Рыцарь Иоганн Вальдгдус фон Ферзен был богат, чем не могли похвастаться остальные его товарищи по оружию, рыцари ордена меченосцев. Это богатство сделало то, что он был избран гроссмейстером ордена, но оно же было причиной потери им этого сана. Его обвинили в сношениях с русскими и в принятии от них подарков. Было ли это результатом зависти или же имело за собою долю правды, осталось всецело в глубине души фон Ферзена. Души, впрочем, сильно оскорбленной потерей почетного звания. Фон Ферзен всеми силами старался вернуть его в свой род, и к общей ненависти к русским у этого бывшего гроссмейстера прибавилась ненависть личная. Он сам в минуты откровенности после лишнего стакана вина, хотя и не признавал себя виновным в подкупе со стороны русских варваров, но все же делал кое-какие намеки и не мог удержаться, чтобы не излить на них всю желчь своего развенчанного величия. «С тех пор...» Так обыкновенно он заканчивал свой рассказ о своем падении. «Как услышу я слово «русский», какая-то нервная дрожь охватывает меня. С тех пор поклялся я всем святым вредить заклятым врагам моим, чем только могу, и твердо сдержу свое слово». Эта ненависть к русским не помешала, впрочем, фон Ферзену дать прием в своем замке бездомному сиротке-юноше, едва вышедшему из отрочества, русскому по происхождению, но не помнившему ни рода, ни племени, по имени Григорию, искаженному среди немцев в Гритлиха. Приятели не раз упрекали фон Ферзена за его пристрастие к этому русскому щенку и советовали переслать его на родину на стреле, но владелец замка Гельмст настойчиво защищал своего любимца. «Я так люблю его», — говаривал он, — Да он уже и выродился из всего русского, прожив столько лет у меня. Вы не знаете цены этому малому. Я нашел его полузамерзшим и полуногим на самой русской границе. Ему было тогда 10 лет от роду. Я пригрел его, накормил, взял к себе на седло. Как он прижимался ко мне сердешный, весь дрожа от холода. Я стал расспрашивать его, откуда он. Из его слов я понял, что он бежал от какого-то бунта, что все его родные были перебиты. Куда же было деваться ему, сироте? Я оставил его у себя. Моя дочь была только годом моложе его. Они вместе выросли, играя между собою, как родные, и даже зовут друг друга братом и сестрой. Он плел для нее корзинки из ивовых прутьев, ловил птиц с силками, лазал по деревьям, как белка, чтобы доставать из гнезд пташек и воспитывать их, как я их воспитывал. Когда же он возмужал, то стал держаться моего стремени, на звериной ловле усмирял диких бегунов и горцевал на них молодецки. А как он стреляет, сшибает шапку с головы и волоска не тронет! Но что больше всего меня привязало к нему, это то, что он не корыстолюбив, со своими не воюет, а когда других задевали мы, он не пользовался грабежом, а однажды вышиб из седла врага, который уже занес меч над головой моей, я ему обязан жизнью. Да и Эмма моя любит его как родного брата, я не могу расстаться с ним. «Это-то и худо!» Пробовали задеть старика фон Ферзена с этой стороны. Долго ли до беды? Надо вовремя разлучить молодых людей. «Нет», — возражал он, — «моя Эмма — это юная ветвь славного и могущественного рода Ферзенов, никогда не соединит свою судьбу с каким-нибудь подкидышем. О, прежде я изрублю тело его в крупинки». Чем дожидаться до этого? Не лучше ли теперь принять меры и теперь же отослать его в конюшню или на псарню? Самое подходящее место для русского щенка, не унимались советчики. Это было бы слишком жестоко, особенно без вины, но если я что-либо замечу, то лучше выгоню его из своего замка на все 4 стороны, — возразил фон Ферзен. Эти беседы, хотя и не имели грустных последствий для Гритлиха, но все же внесли в душу старика Ферзена подозрения, и он стал наблюдать за дочерью и приемышем, но не замечал ничего. Эмма фон Ферзен и подкидыш Гритлих были еще совершенные дети, несмотря на то, что первый шел 19-й, а второму 20-й год. Они были совершенно довольны той нежностью, чистой дружбой, которая связала их сердца с раннего детства. Сердца их бились ровно и спокойно, и на поверхности кристального моря их чистых душ не появлялось даже ни малейшей зыби этой предвестницы возможной бури. Среди сокровищ ее отца Эмма фон Ферзен была самым драгоценным сокровищем не только в глазах отца, но даже и для постороннего взгляда. Стройная, гибкая блондинка с той прирожденной грацией движений, не поддающейся искусству, которая составляет удел далеко не многих представительниц прекрасного пола, с большими, голубыми, глубокими, как лазоревое небо, глазами, блестящими, как капли утренней росы, с правильными чертами миловидного личика, дышащими той детской наивностью, которая составляет лучшее украшение девушки-ребенка. Она была кумиром своего отца и заставляла сильно биться сердца близких к ее отцу рыцарей, молодых и старых. Друг ее детства, Григорий или Гритлих, с летами из тщедушного мальчика, обратился в стройного юношу, полного сил и здоровья, добытого физическими упражнениями и суровой жизнью среди суровых рыцарей. С самых юных нежных лет на охотах, этих первообразах войны, привык он смело глядеть в глаза опасностям, а с течением времени пренебрегать ими. Высокий ростом, с задумчивым, красивым, полным энергии лицом, матовая белизна которого оттенялась девственным пухом маленьких усиков, с темно-русыми волосами и карими глазами, порой блиставшими каким-то стальным блеском, доказывавшим, что в этом молодом теле таится твердый характер мужа. Таков был молодой новгородец, волею судеб, нашедший себе второе отечество в Ливонии и вторую семью в лице старика фон Ферзена и его дочери. Чтобы закончить описание обитателей замка Гельмст, нам необходимо нарисовать, хотя в нескольких штрихах, портрет самого владельца замка, рыцаря Йогана Вальдгуса фон Ферзена. Это был высокий, худой старик, лет за 60, с открытым добродушным лицом, совершенно не гармонировавшим с несколькими рубцами, говорившими о военном ремесле рыцаря. Посвятив свою раннюю юность подвигам на пользу ордена меченосцев, он поздно встретил подругу жизни и недолго пользовался ее ласками. Молодая хрупкая Матильда фон Эйхшетт, ставшая Матильдой фон Ферзен, прожила с мужем с небольшим год и умерла в родах, подарив ему дочку, живой портрет матери. Пораженный неожиданным горем, Йоган фон Ферзен перенес всю нежность своего поздно проснувшегося сердца на этого ребенка и от трудов войны отдыхал сперва около ее колыбели, а затем около ее девичьей постельки, благословляя ее на сон грядущий, сон чистоты и невинности. Ее детский лепет, ее улыбка, ее игры, забавы и даже шалости были тем живительным бальзамом, который привязывал его к жизни, давал этой жизни цель и значение, но вместе с тем не допускал жестокому ремеслу сделать его кровожадным и бессердечным, подобно многим из его сотоварищей. И ни на одного отца своего производила Эмма фон Ферзен такое чарующее впечатление. Вся прислуга замка, все рейтеры ее отца боготворили ее, их угрюмые лица расплывались при встрече с нею в довольную улыбку, ее ласковый взгляд был для всех дороже неприятельской богатой добычи. Казалось, самые поросшие мхом каменные громады замковых стен становились менее мрачными, когда Эмма фон Ферзен проходила мимо них. Был только один человек среди служителей замка, который не только не улыбался при встрече с общим кумиром Эммою, но, видимо, избегал подобной встречи. Это был старый привратник Гримм. На него эта златокудрая ангелоподобная девушка производила действие проснувшейся совести. Глава 6. Весть о русских. Скорее деньги Йогана фон Ферзена, чем еще только расцветшая красота его дочери Эммы за несколько лет до того времени, к которому относится наш рассказ, сильно затронули сердце соседа и приятеля ее отца, рыцаря Эдуарда фон Доннершварца, владельца замка Вальден, человека, хотя и молодого еще, но с отталкивающими чертами опухшего от пьянства лица и торчащими в разные стороны рыжими щетинистыми усами. Только общее пристрастие к флягам, в содержимом которых и сам фон Ферзен любил подчас топить скуку своего одиночества, да искусная игра Доннершварца на пикентафле могли объяснить близость между этими двумя рыцарями, нравственные качества которых были более чем противоположны. Сноска. Пикентафль, род бильярда, конец сноски. Я привык к нему, как к моему колпаку, да кроме того, он мне полезен, как мой кот. Тот очищает мой погреб от крыс и мышей, а этот — от бутылок и бочонков. За это я люблю его». Старик не стеснялся выражать это свое мнение и в присутствии своего частого гостя, но тот, ввиду намеченной им цели, да и поврожденной трусости, пропускал все это мимо ушей и не обижался. Он и сам не рассчитывал получить согласие отца на брак, а потому принял свои меры на случай, если придется похитить обладательницу богатого приданого. Последнее для него было очень важно. Донор Шварц был беден. Чтобы иметь среди прислуги фон Ферзена своего человека, он пристроил одного из своих рейтеров, Гримма, в привратники замка, обещав ему хорошую награду, если при его содействии брак его с Эммой фон Ферзен состоится, будь это с согласия отца или насильственным увозом. Привратник Гримм на своей особе всецело оправдывал французскую пословицу «каков господин, таков и слуга». Он был кривой старик с плутоватую физиономию, большим, почти беззубым ртом и вечно злым и угрюмым видом. Красный нос его красноречиво свидетельствовал, что он не менее своего господина был поклонником Бахуса. Он состоял на службе еще у отца Эдуарда, но далеко не жаловал сына этого пьяницу и обжору, как, конечно, за глаза он честил бывшего своего господина, а потому с удовольствием перешел на службу в замок Гельмст, где все дышало довольством и богатством, тогда как в замке Вальден приходилось часто класть зубы на полку вместе со своим господином, с той разницей, что последний раньше уже пристроился к хлебосолу фон Ферзену. Обещанная богатая награда тоже соблазняла старика Гримма, но за последнее время на него начал находить сомнения, так как он все еще не получал задатка, который посулил ему донор Шварц. «И вправду, что ждать от разбойника?» — ворчал Гримм про себя в минуту раздумья. «Что награбит, тем и богат, а ведь часто волк платится и своей шкурой. Разве женитьба? Да где ему? Роберт Бернгард? Посмышленнее, да и помолцевать его, да и у него что-то не вдруг ладится, а за моего она ни за что не пойдет. Даром, что кратка, как овечка, а силком тащить ее из замка прямо в когти к коршуну? У меня, кажись, и руки не поднимутся на такое дело. Дьявол попутал меня взяться за него». Этим и объяснялось смущение Гримма при случайных встречах с молодой девушкой, в которой он видел обреченную жертву его гнусных интересов, гнусных до того, что он мысленно открещивался от них, подавляя в себе даже порой соблазн корысти. Роберт Бернгард, о котором упоминал в своих рассуждениях Гримм, был более открытый претендент на руку Эммы фон Ферзен. Красивый молодой человек, отважный, храбрый, с честной, откровенной душой, он был любимцем Иоганна фон Ферзен, и старик часто задумывался о возможности породниться с ним, отдав ему свое сокровище, Эмму. «Но она еще ребенок, о чем это я думаю?» Ревниво отгонял он от себя все же тяжелую для него мысль о разлуке с любимой дочерью. Таковы были взаимные отношения обитателей замка Гельмст с их близкими соседями в то время, когда до этой твердыни дошел слух о появлении неподалеку русских дружинников. «Мы застаем Иоганна фон Ферзен и Эдуарда фон Доннершварц в длинной готической со сводами столовой замка за обильным завтраком, которому они оба отдали должное». «Стременной мой Вольфганг», — говорил фон Ферзен, — Прослышал, что где-то недалеко бродит шайка русских, но небольшая. Давненько их не было видно у нас. Ничего, мы затравим их собаками и застигаем плетьми», — хвастливо воскликнул фон Доннершварц. «Это, несомненно, — подтвердил хозяин, — но мне пришло на мысль не только пугнуть пришельцев, но и самим прогуляться в Пермь или в Псков, или хоть под самый Новгород. Там будет чем поживиться. Есть слух, что он опять бунтует. Это будет кстати. Там все заняты, чей своим делом, обороняться будет некому, не правда ли?» Гость утвердительно кивнул головой. «На все необходимы не только отвага, но и ум. Об этом-то я и хотел посоветоваться с тобою и еще кое с кем, и послал герольдов собрать на совет всех соседей. Один из моих рейтеров попался в лапы русских и лишь хитростью спасся и пришел ползком в замок. Он говорит, что они уже близко. Надо нам тоже приготовляться к встрече. Полно нам травить. Пора полить, а? Какова мысль? Даром, что в старом парнике созрела. Черт возьми, превосходная! У меня так и запрыгало сердце от радости, что, наконец, придется потешить копья!» — воскликнул фон Доннершварц. «А зубы не защелкали от страха?» — усмехнулся фон Ферзен. Гость сделал вид, что не слыхал этого замечания, и продолжал, и мне пришла в голову мысль. «Какая? Взять с собой ящик вина? Нет, а вот, что это верно, ваш Гритлих снюхался с бродягами русскими и подманивал их. Примите-ка скорее меры, велите сейчас позвать его, я из него все выпытаю, да прикажите осмотреть замок и приготовиться к обороне». Эдуард фон Доннершварц от глубины души ненавидел Гритлиха и всеми силами старался восстановить против него фон Ферзена. «Нет, братец, не теперь. Гритлих теперь еще на охоте. Да и что тебе дался этот Гритлих? Даже хмель спадает с тебя, как только ты заговоришь о нем. Я давно замечаю, что ты ненавидишь сироту, и, конечно, особенно с тех пор, как он перебил у тебя славу на охоте. Помнишь белого медведя, от которого ты хотел уйти ползком?» Доннершварц вспыхнул. «Этой истории его дразнили уже давно». «Сами вы, белый медведь!» — крикнул он, вскочив со скамьи. «На другого бы я пожаловался своему мечу, который сорвал бы его седую голову, но на вас, смотрите, я не всегда терпелив». Фон Ферзен захохотал. «А что? Видно, за живое задело, господин рыцарь белого медведя. Ты, верно, и от него хотел уйти, чтобы пожаловаться своему мечу, так как вместо него у тебя на боку торчала колбаса, а через плечо висела фляга. Я, признаюсь, сам этого не видел, но мне рассказывал Бернгард». «Бернгард? Вот еще кого вы выбрали в свидетели! Он не лучше вашего Гритлиха. Если он осмелится это сказать при мне, я тотчас же брошу ему вызывную перчатку, несмотря на то, что ваша Эмхен умильно поглядывает на него». «Смотри, Эдуард, бросишь и не разделаешься, Роберт сам горяч. Хоть бы он был горячее огня. Шутки в сторону. Зачем вы принимаете еще этого шелкового рыцаря, у которого все достояние снаружи, а в кармане засуха? Да ведь и твой карман не жирен. Не хвастайся, брат. Карман Бернгарда еще тем превосходит твой, что отворен настежь для всех. Но чего ж ты нахохлился? Что тебе не по нраву? Полно, Доннершварц. Я знаю, что ты любишь меня и ревнуешь старика ко всем. Не бойся, я умею это ценить. Вот тебе моя рука. Я хоть и люблю Роберта, этого благородного рыцаря, но будь уверен, что и ты мне так же дорог. Донор Шварц почтительно схватил руку фон Ферзена и патетически произнес: «Вы увидите при первом случае, когда вам понадобится моя рука, кто из ваших приверженцев более всех вам принесет пользы. Довольно говорить, время докажет». «Поговорим-ка лучше о русских», — снова перебил его фон Ферзен. «Как ловко они подкараулили моего рейтера! С каким бы наслаждением я сделал бы из них бифштексы!» «Да», — продолжал он задумчиво, — «их рысьи глаза никого не просмотрят. Теперь того и гляди, наскачут они на мой замок. Не бойтесь, Ферзен, к нему пойдет дорога только через мой труп, но необходимо поговорить о деле». «Да этим и кончить? Только говорить о деле теперь мало. Я послал отряд своих рейтеров собирать вассалов и приглашать соседей. Кто меня любит, тот верно приедет первым. Это я всегда с вами и за вами, как тень ваша. Но все же я возвращусь к Гритлиху. Его необходимо выслать из замка, или же вы будете дожидаться, чтобы за нами пришли его земляки с дубинами и кистенями. Хорошо, хорошо. Скажи ему, когда он вернется, за меня, что знаешь, и дай ему денег на дорогу из моего. Я ему не дам старого гвоздя из подковы лошади. Ему за вас подарит охотно фрейлин Эмма дорогое кольцо, да, пожалуй, с пальчиком. О, черт возьми, не могу перенести, что золото и ржавчину вы держите вместе. Ну, цыц, опять за свое!» — прикрикнул на него сердито фон Ферзен. Донор Шварц замолк. Послышался шорох легкой походки, и юная Эмма резво впорхнула в комнату. При ее входе лицо ее отца прояснилось, брови раздвинулись, и глаза засияли добрым блеском. Так солнце, вспыхнув на небе, озаряет своим блеском черную пучину и ярко раззолачивает ее своими лучами. Глава седьмая. Два соперника. «Эмхен, моя милая Эмхен!» — воскликнул радостно старик фон Ферзен. «Наконец-то ты навестила отца!» Он открыл ей свои широкие объятия и обнял своими могучими руками ее гибкий стан. «Здравствуйте, папахин!» — нежно сказала Эмма и сделала книксон донор Шварцу, глядевшему на нее плотоядным взглядом и расшаркавшемуся перед ней, неистово гремя шпорами. «Посмотрите, папахин!» — радостно продолжала она, садясь к нему на колени и показывая маленькой костяной лук с серебряной стрелою. «Это подарил мне братец Гритлих, чтобы стрелять птичек, которые оклевывают мою любимую вишню. Он учил меня, как действовать им, но мне жаль убивать их. Они так мило щебечут и трепещут крылышками, и у них такие маленькие носики, что едва ли они могут много склевать. Пусть их тешатся, и им ведь хочется есть, бедняжкам». «О, моя прелесть!» — заметил отец, любуясь дочерью и трепляя ее по розовой щечке. «Да что это, милый папахин, нас совсем забыл молодой Бернгард. Он обещал мне привезти бусы». Фон Ферзен обернулся к донор Шварцу с открытым ртом, неотводно смотревшему на молодую девушку и насупившемуся при имени Бернгарда. «Ты что замолк? Куда девалась твоя храбрость? Или струсил девочки? Глядит на нее, как собака на дичь». Старик раскатисто захохотал, донор Шварц очнулся от немого созерцания. «А я хочу подарить фрейлин Эмме ожерелье из львиных зубов. Большая редкость в нашей стране. А стрел таких и луков я и не имею. Есть у меня лук». Он не успел кончить свои речи, как на дворе послышался конский топот. Фон Ферзен ссадил Эмму с коленей и скорыми шагами подошел к окну. «Мелькнуло чье-то белое перо», — сказал он. Но что это значит? Ни трубачи, ни кто другой не дает знать о прибывшем, верно, кто-нибудь из наших? Белое перо? Ах, Папахин, это мой любимый цвет. Верно, это... Ее голубые глазки заискрились, как незабудки.